их ждала телеграмма из Киева о том, что в связи с переменной программой гастролей спектакли «Тоски» отменяются. Потом нам рассказали, что киевские власти просто запретили появление в их городе Ростроповича, а публике объявили, что он уехал за границу и отказался дирижировать в Киеве. Спектакли же «Тоски» состоялись, только с другим дирижером. Но тогда в Саратове я «Тоску» спела, правда, чуть не прирезала на сцене их баритона Скарпия. Я всегда очень тщательно репетирую сцену убийства, потому что пение у меня и у Скарпия уже почти не остается до конца акта. Можно дать волю темпераменту и такое наиграть, что только держись. Я объяснила партнеру, что убивать его буду не в спину и не в сердце, а в горло около ключицы. Когда вы подойдете ко мне и обнимете меня, я тоже обниму вас левой рукой за шею, потом правой сверху ударю. О, как эффектно! Обязательно так сделаем. И тут я увидела, что держу в руке настоящий острый нож. У меня в глазах потемнело. Да вы что, с ума сошли? Где режиссер? Немедленно замените на бутафорский и не забудьте, проверьте на спектакле. Я беру нож со стола, стоя к нему спиной. Я не увижу его и схвачу, что есть под рукой. Не волнуйтесь, Галина Павловна, я распоряжусь. Так вот, я вас очень прошу, давайте точно условимся. Как только я вас обниму за шею, вы уже не делайте ни малейшего движения, иначе я могу вас нечаянно ударить в лицо. Ну, это такие пустяки, не стоит и говорить. Я все учту и все запомню. На спектакле он, конечно, обо всем забыл и решил перед смертью еще поиграть. С воплем «Тоска, ты моя!» он схватил меня в объятия. Я, как и договорились, обвела его шею левой рукой, и в это мгновение он рванулся влепить мне поцелуй, а я полоснула его по уху настоящим ножом. Забыли поменять. Находясь в состоянии сценического экстаза, я даже и не удивилась, увидев льющуюся кровь по лицу убитого мною Скарпия, и пришла в себя только от дико вращающихся глаз мертвеца. Как он дотерпел еще и не вскочил с пола до закрытия занавеса? Вскоре я была в Вене с Тоской, и у меня в этой же самой сцене произошла совершенно жуткая история. Чудо, что я вообще осталась жива. В спектакле пели тогда великолепные певцы Пласидо Доминго, Каварадоси и Паскалис Скарпия. Во втором акте в кабинете Скарпия на письменном столе и еще в двух-трех местах стояли огромные канделябры с зажженными свечами, такими большими, что их колеблющееся пламя было видно с галерки. У нас в Большом театре запрещен живой огонь на сцене. Даже папиросу по ходу действия по-настоящему не дадут закурить. Нельзя зажигать спичек. Естественно, нет надобности обрабатывать костюмы и парики противопожарным раствором, как это делают на Западе во всех театрах. Я, конечно, ничего об этом не знала, так же, как и администрация Венской оперы, разрешившая мне выйти в моих костюмах и париках, предварительно не обработанных против огня. Я по своей мизансцене, как всегда, стояла у стола, совсем упустив из виду, что за моей спиной пылают свечи. Когда же Скарпия бросился ко мне, и я вонзила в него нож, силой оттолкнув потом его от себя, я всем телом откинулась назад, и мой большой нейлоновый шиньон притянула к огню. В ажиотаже этой безумной по драматическому напряжению сцены я бегала с ножом в поднятой руке вокруг корчившегося в предсмертных судорогах Паскалиса, не зная, что произошло только что за моей спиной, как вдруг мой слух пронзил женский визг. Первой закричала сидевшая в зале моя австрийская подруга Люба Кормут. В ту же секунду я услышала над своей головой треск, будто зашипела ракета фейерверка. Я почувствовала, как весь мой огромный шиньон поднялся вверх. В глазах замелькал ослепительный свет, и сквозь него я увидела вскочившего на ноги убитого мною Скарпия,